Из 11 парней, 8 девчонок, 8 и 6 соответственно были русскими. Еще один парень и одна девчонка были сербы, двое других парней – австриец и чех. Еще одна девчонка – датчанка. Их команды, группы, отряды, племена, компании погибли в схватках с Урса в разное время и в разных местах. Австриец кочевал по белу свету 11-й год, а они сами прибились к Лешке Званцеву. Вадим еще в пути начал догадываться, что поморский мальчишка тут главный. Лагерь был разбит на холме, умело, со знанием дела и, как заметил Вадим, с расчетом на оборону. Постовых не наблюдалось, но попав внутрь, гости поняли, что подходы к холму видны отовсюду. Собрались все. Местные девчонки с интересом посматривали на парней, особенно на невозмутимого Северцева. Мальчишки, оценивающие, сравнивали оружие. Вадим, кстати, заметил, что на распорках у костровой ямы висят доспехи. Явно самоделковые, но внушительные. Кожаные куртки из сшитых или склепанных слой на слой толстых полос, деревянные или костяные наручья, шлемы из жестко выдубленной кожи. «Помогают?» — спросил Сморч у такого же рослого и крепкого, как он сам, парнишки. «Тут пожал плечами. Да, в общем, да». Они тут же отошли в сторону, ведя оживленный разговор об оружии и доспехах. Меню оказалось не хуже и не лучше, чем то, к которому успел привыкнуть Вадим. Точно так же пожаловались на отсутствие хлеба, но одна из девчонок добавила, что на Кубани есть поля с дикой пшеницей и рожью. Кто-то добавил, что есть они и в других местах, а кто-то настаивал даже, что есть группы, которые имеют настоящие поля, культурные. «Да это ж на одном месте жить надо», — усмехнулся Лешка. «Мы такого не любим, да и мало кто любит». Потом они рассказали, вопреки своим же словам, как 2 года назад они были в Голландии, где на островах посреди в болот живут около 100 человек. В основном голландцы, но есть и другие. Им тоже предлагали остаться. Парнишка чех лет 13, очень курносый и черноволосый, но с ярко-синими глазами, рассказал, что он со своими друзьями, они были уроженцами Чески-Будеевицы, и попали сюда во время турпохода по Шумаве. Тоже пытался устроиться на постоянное место жительства в родных местах, но зимой на них напали урса. «А они и зимой воюют?» — неприятно поразился Вадим. Чех кивнул. «Да, и они неплохо одеты». Потом он добавил, что в то утро все его друзья погибли, а он сам был ранен. «Урса сочли его мертвым», — спокойно пояснил чех, нагнул голову и показал чудовищный шрам слева на шее. А потом его, уже обмороженного и почти умершего от потери крови, нашли Йова и Званка, сербские ребята, пробиравшиеся с юга. Они его выходили, а весной присоединились к русским уже втроем. «Ну что, сегодня заночуете у нас?» — предложил Лешка. — А завтра отправимся делегацией к вам. — От нашего стола вашему столу, — со смехом добавил кто-то. Вадим хотел уже было согласиться, но с вершины одного из дубов вдруг раздался режущий разбойничий свист. Все повскидывали головы, гости только теперь заметили, что там среди веток надежно устроился почти невидимый снизу часовой. Он махнул рукой куда-то на север. «Горит!» — крикнул он, свешиваясь вниз и не опуская руки. «Горит!»